Ледяной свет шел из огромного аквариума и шевелившейся в нем воды. В воде качался голый мужик, которого Михалыч, несмотря на отсутствие одежды, быстро узнал. Был он весь с головой в этой воде. Никак, или, как его назвал доктор Леха. На голой груди красовалась татуировка, а по ногам клубилась шерсть, точно спортивные штаны. Голова то подплывала к стеклу, то отплывала обратно и, как казалось, подмигивала. Перед аквариумом валялись куртка, испачканная темной кровью, и брюки с сапогами. «Знаком вам этот гражданин?» — спросили патрульные. «Мертв?» «Да не, в растворе, чтоб не сбежал. Пусть до весны поплавает, а там Коля с ним разберется». Голова снова приблизилась лбом к стеклу и пошевелила ртом. «Плохо мне», — услышал Михалыч, как сквозь подушку. Вверх покатились пузыри. «Если знаком, подпишите». На коленях у Михалыча оказался листок. «Не подписывай», — снова подал сдавленный голос пленник и стукнул коленом по стеклу. «Постучи, постучи», — сказали патрульные. «Еще пачку реактива засыпем». Михалыч глядел на плавающее тело и думал, как поступить. Вопрос был непростой. Тут затарахтел мобильник. Михалыч вылез из фургона на воздух, придерживая неподписанный лист. Колин и люди встали рядом. «Алло!» — крикнул Михалыч. «Чё кричишь?» — узнал голос Сереги. «Звонил?» Серега, судя по голосу, был трезв. «Да, короче, такое дело», — Михалыч поглядел на патрульных. «Говорить сейчас не могу. Перезвонишь?» «Не, с чужого звоню. Говори сейчас». «Короче, мать просила позвонить, ты слышишь?» «Слышу. Что опять надо? Денег я ей верну. Скажи, после Нового года». «Да нет. Отвожу я ее». Михалыч прикрывал ладонью рот с трубкой. «В серую бездну». «Чего ей там надо?» Серега деловито и без удовольствия выругался. «Ты не слышал про бездну?» «Не, занят был. Геронтозорий там». «Чего?» Серега вспомнил, Михалыч обходился без новостей. Телевизоры быстро пропивал и снова жил, как на острове. «Короче», — Михалыч вспотел, — «я сейчас матери дам, она тебе сама». Подошел к своей машине, патрульные шли за ним. «Возьми», — Серега звонит. Михалыч приоткрыл дверь. Едва передал мобильник, резко открылась передняя дверь. Врач буквально вылетел и встал перед патрульными. Глаза его светились. «Черный доктор!» — заорали патрульные и бросились к своему фордику. Всосались в него и рванули с дороги вбок в лес, заваливаясь на сугробах. Доктор хозяйской походкой неспешно пошел к фургону. Михалыч потоптался у машины и решил сесть. Мать протянула ему сзади мобильник. «Поговорила?» — спросил, не оборачиваясь. Мать, как обычно, промолчала. Доктор приблизился к фургону и влез в дверь. Через пару секунд оттуда выскочил никак, прикрывая ладонью богатый свой срам. Следом спрыгнул доктор с комком одежды. Швырнул никаку. Тот схватил и, мелко кланяясь, дернул галопом в лес. «Поехали уже», — сказала мать. Доктор протер ладони снегом и залез в машину. Лицо у него было белым и злым, кулак снова сжатым, пахло химией. Доктор запрокинул голову и уставился в обшивку потолка. Михалыч газанул, объехал фургон, хлопавший на ветру дверью, из двери вытекала застывавшая вода. Михалыч давно не ездил на такой километраж и испытывал усталость. «А почему они вас черным назвали?» — спросил у доктора. «Уроды, потому что». Снова установилась тишина, не считая мотора и хрустящего звука дороги. Михалыч стал думать о молчании, отчего люди молчат. «Когда здесь работать начал», — сказал доктор. «Они халат у меня свистнули. Перекрасили в черный и подбросили. Шутки такие». Михалыч поглядел с интересом. Доктор хмыкнул носом. «А я стал черный носить. До сих пор ношу». Он похлопал по рюкзаку. «Шапку, кстати, не хотите купить? На собачьей шерсти полезны». «Не», — сказал Михалыч, и, чтобы уйти от темы, добавил, «боятся вас». «А что ты за врач, если тебя не боятся?» Доктор пошевелил ногами. «Я тогда же считаю, что Россией должны управлять врачи. Тогда порядок будет». Михалыч засомневался в этом, а вслух сказал. «А кто такой этот Коля?» «Кто-кто? По детству не слышали, что ли?» «Нет». «Вообще он Кола, а не Коля. По-нашему Коля». Доктор замолчал и снова напряг кулаки. «Может, музыку поставить?» — сказал Михалыч. «Ставьте. Кола, слышали?» Михалыч не слышал. Заиграла музыка, Михалыч сделал тише. «Раньше Богом себя называл», — сказал доктор. «Кто?» «Кола. Кола Бог. Колобок. Это слышали?» «Слышал», — кивнул Михалыч и глянул на мать. Та опять рисовала пальцем. «Церковники с ним войну вели», — сказал доктор. «При царях еще. Загнали его на болото. Там у него сейчас резиденция». Поглядел на магнитолу. «А классической нет?» «Вивальди», — проявил информированность Михалыч. «Нет. А какой он этот?» «Коля? Нормальный. Я его лечу иногда». «Он вправду бог?» «Ну, такой, языческий. Организм изношен, давление, полиартрит». «А мне говорили», — Михалыч снова глянул на мать, — «что он из одной головы состоит». «Сказки», — поморщился доктор. «Тело есть». «Деревянная, правда. Предлагал нам мрамор заменить. Японцы сейчас качественно делают». «Нет, привык к дереву». «А голова?» «Что сказать, ясный ум все помнит». «Получается, этот Кола там главный?» «В бездне?» «Не, там князь. Вы, кстати, как к нему?» «Поддерживаю линию», — сказал Михалыч, вспомнив совет. «Нормально. Это не как вас подучил». Михалыч молчал. «Голова у Лехи есть», — сказал доктор. «Если б не аморалка, уже бы в Подмосковье жил, в элитных лесах». Михалыч вспомнил аквариум и нахмурился. Доктор, наоборот, стал лицом мягче. «Как с бабой пообщается, из него вся сила выходит. Бери его голыми руками. Сколько раз горел на этом». «Вы на него не подписали?» Доктор глянул на помятый листок, все еще лежавший на коленях Михалыча. Михалыч помотал головой. «Правильно, кровью бы пришлось», — сказал доктор. «Своей?» «Не, лягушачьей. Человечьей запретили им. Еще в 90-е подписывали, а потом губернатор приезжал. Перешли на лягушачью». Михалыч убрал листок с колен, сунул в бардачок. «Может, курят они здесь что?» — думал, покусывая изнутри губы. «Мох какой-нибудь?» Он не сразу услышал звук мобильного. Сильно задумался, дернулся, пошарил рукой. В трубке была Лена. Слышимость никакая. Лена будто захлебывалась. «Ты не слушай ее, если скажет...» «Кто?» — напряг лицо Михалыч. «Она не поняла, потом объясню». «Кто? Не слышу». «Пришла, не слушай ее», — голос Лены то всплывал, то снова тонул. Потом превратился в страшный звук, и пошли гудки. Попытался перезвонить ей, как в танке. Михалыч сжал губы. Доктор вздохнул и кивнул. Михалыч вылупил глаза и вопросительно приоткрыл рот. «Обычно уже с Песковки связи нет», — ответил доктор. Михалыч вернулся к дороге. Голос Лены ему не понравился. Может, почувствовала? Вспомнил свои сегодняшние успехи и снова сжал губы. Инициатива там была, конечно, не его, но он ведь и не сопротивлялся. Еще сам в своем раздевании поучаствовал. А у Лены интуиция все ловит. Только не похоже было по звонку. Про кого она говорила, она, мать или Катюха? Михалыч слегка оглянулся на мать, так как сидела, так и сидит. «Что?» — спросила. «Ничего», — Михалыч отвернулся обратно. От белизны этой глаза уже начали болеть. «Вы хоть с Серегой друг другу слово сказали?» — спросил ее. «Да». Михалыч втянул воздух, подержав в себе, выпустил. «Плохо ему», — добавила мать. «Зато мне хорошо», — сказал Михалыч. «А что тебе плохо? Отвезешь меня и будете жить-поживать, добра наживать». «Уже не буду. Уволили меня. из-за вот этой поездки?» Мать не ответила, не стала спрашивать, как уволили, почему, на каком основании, не попробовала даже пожалеть его. Просто замолчала. Михалыч снова подумал, насколько мать его не любила. А ведь он лицом был похож на нее. Это было еще обиднее. Среди знакомых Михалыча встречались удачники, и они все были разные. В общем, как теперь Михалыч думал, было то, что у каждого где-то за спиной виднелась мать. Заботливая, иногда даже слишком, звонившая по 3 раза на день. Не могущая поделить с невесткой свое уже даже стареющее чадо. И все-таки это казалось правильнее. Имея позади себя такую мать, можно было идти вперед и добиваться, чего тебе надо. Михалыч не чувствовал себя, в общем, неудачником, особенно на фоне 2 своих братьев, один из которых был уже в могиле, хотя и в Израиле, а другой сами видели. Так что Михалыч был собой даже доволен, хотя виду и скромности не показывал. В школе учился нормально, почти без 2 ебанов, и спортивный колледж закончил по специальности физическая культура. В соревнованиях, правда, не блистал, но ведь никто ему и не объяснил, что блистать надо. А сам Михалыч не понимал тогда, для чего нужны эти огромные напряжения. Его влекло к спокойствию, к мыслям. Если бы мать приходила к нему на соревнования, как десятки других мамаш, он, может, напряг бы волю и показал всем. Но мать не приходила. Один раз пришел отец. Но под его насмешливым взглядом не то что напрягаться, вообще ничего делать не хотелось. Так и в бассейне. Пытался ускориться, ощущение воды было хорошим, а получилось, что почти стоял на месте, пришел чуть не последним. Потом была армия, Владикавказ. Тоже удача, могли бы в горячую точку сунуть, тогда как раз Чечня с Дагестаном начались. А Владикавказ не горячая точка, а теплая. Особенно зимой сидишь, потеешь, что тоже плохо, ноги в грибке. Другим солдатам матери крем антигрибковый слали и разные вкусности. Он тоже написал. Мать прислала 2 банки сгухи, а ее там своей было «зажрись». А крема не прислала. Прислала древнюю вырезку из журнала «Здоровье». Всю в тараканьих какашках, он даже читать не стал. Отслужил, вернулся с грамотой. Мать вроде даже обрадовалась, огурцы свои фирменные открыла. Но радость к себе Михалыч почувствовал все равно только от Сереги. Серега приехал вечером посмотреть на брата. Был веселым, от него пахло вином. Он тогда только начинал это дело, это потом уже понеслось. Грамоту Михалыч хотел прижать кнопками к стене, а мать не дала. Сказала, сама сделает, чтобы в рамки. Потом потерял ее куда-то, как всегда. Михалыч начал работать. Появились первые самостоятельные деньги, отселился от родителей. Хотел в милицию идти, люди отсоветовали, пошел в охранники. Город занимался углем. Шли еще разборки между крестовыми и пиковыми. Крестовые, то есть русские, с большими крестами, под расстегнутыми рубашками, враждовали с пиками, кавказцами и прочими. Михалыч поработал у крестов, но недолго. Повидал 2 трупа и решил приискать работу потише. Поработал в бассейнах, потом прибился в бултыхе, тут и личная жизнь подоспела. Знакомясь, говорил, что из Владикавказа. Коммунарск не котировался сразу, а, коммунарик, и потеря интереса. А Кавказ возбуждал у девушек какие-то фантазии. Так он пережил несколько связей разной степени короткости. Научился обращаться с женщинами, понимать их мышление, и тут возникла Лена. Когда они решили расписаться, съездил к родителям. Один Лену и так тогда тошнило. Мать никак не отреагировала и будущей невесткой не заинтересовалась. Спросила только, русская она и нет ли у нее родственников в Израиле. Зато отец настарался за 2. Кто такая, почему раньше не привозил? Родители съездили на свадьбу, поглядели на Ленин живот под белым платьем, решили, пусть Михалыч живет как хочет. Михалыч и стал жить как хочет, и родителям денег еще подкидывал. Отец 1 раз к ним приезжал, 2 дня пожил, подержал на коленях Катюху, ей год был, проверил, как сын живет, поточил им ножи, попрощался и уехал. Мать так и не приехала, то одно у нее, то другое. Михалыч даже как-то стал забывать, что у него еще существует мать. Иногда вспоминал, но без радости. А что тут радоваться? Живет и хорошо. У кота? Да у кота колыбелька золота, у дитяти моего да покраши его. Мать пела тихо, глядя куда-то в себя. Михалыч удивленно мотнул головой. Песня была вроде колыбельной, но от матери он ее не слышал. Он вообще от нее никаких песен не помнил. Доктор стал оглядываться, сжал рюкзак ногами. «У кота да у кота», — продолжала свою мать, — «периночка пухова, у дитяти моего да помягши его». Доктор выпрямился. «Вот здесь». «Спасибо, что подбросили, сколько с меня?» Машина остановилась. «Нисколько», — Михалыч глядел на пустой пейзаж. «Это уже бездна?» «Здесь все бездна, а вам еще минут 10». Нацепил рюкзак и вылез, и застыл на месте. Так и стоял, пока не исчез за изгибом дороги. Мать уже не пела. «Странный», — сказал Михалыч. «Так понятно», — отозвалась мать. «Кот и есть кот». «Какой кот?» «Вот этот, вышел который». Михалыч не ответил. Он еще раз подумал, как устал сегодня, как соскучился по своему дивану, по ванне, в которую бы сейчас целиком и с радостью лег, по родному аквариуму. Так сильно соскучился, что захотелось об этом кому-то сказать, пусть даже матери. «А почему кот?» — спросил все-таки. «Не видел, как он хвост под куртку все прятал?» Михалыч помотал головой. «Вон, шерсть осталась. В руке матери и правда была шерсть. Не похож». «А тебе как надо, чтоб похож был? Как в кино?» «Хотя бы». Но вспомнил не киношных котов, а картинку из Катюхиной книги. Там был кот в русском кафтанчике. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит, закончил вслух. «Знакомая», — сказала мать, — «Пушкин». Отец его всегда покупал Пушкина, а Сергей все книги собрал из-за копейки. Только не полностью там все. «Где?» «У Пушкина не полностью. Какую песню пел, не сказано. Или сказано?» Михалыч стал вспоминать. «Не сказано». «И правильно. Нельзя было такую песню записать. Знаешь, какие у них песни?» Михалыч не знал. «А вот такие», — начала мать. «Вот такие. Это не такой кот. Этот как человек и ходит по лесу». «Оборотень», — Михалыч вспомнил слово. «Нет, обычный, как человек. Только сзади хвост привяжет и ходит с ним по лесу. Зверей лечит, травы варит, людей иногда лечит. Встанет перед избой, давай мяукать или песню петь. В лекаре предлагается». «Ты что, слышала?» «Слышала один раз. Мать разболелась, у нее поясница была. Перед вьюгой побаливала, она ее платком обмотает и стонет. Вот перед вьюгой он и пришел. А отца не было, деда твоего. Я сижу с картошкой, играю вместо кукол. Мать благим матом стонет. Тут слышим, песня со двора пошла. Такая добрая, в деревне никто у нас так не пел. А прислушаешься, так мурашки бегут. Мать стонать даже перестала. Говорит, иди в окно посмотри. Гляжу, он стоит, как пьяный, качается, весь черный. Я от страха к матери лезу, не отдавай меня. Я уже знала, она меня гонит. Не ори, дура, не отдам. Сейчас отгоню его. И давай песню эту петь. У кота да у кота. Тяжело ей было, а спела все-таки сквозь охи свои. У кота да у кота. Ушел. Мать кивнула. А некоторые его не гнали, сказала, помолчав. Не выдерживали боли. А он боль заговаривать может. Начнет сказку рассказывать, боль уляжется. «Народный целитель», — сказал Михалыч. «Целитель. Плату себе детьми брал. У Петровых забрал, еще у этих, как их фамилия-то?» «В смысле детьми?» «Вспомнила, у Черновых. У нас трое Черновых было. Эти возле сельсовета жили. Отца их на 7 ноября сосной придавило. У них сына увел до войны». «Как увел?» «Да так, они сами рады были в избе семь ртов детей. А кот знал их семейное положение. Когда у отца боли пошли, он давая в избе песни петь. Силой никого не уводил. У Петровых сын сам через два дня после того в лес ушел. Или родители отводили. Жизнь такая была. А что он там с детьми делал? Кто ж знает, что-то, наверное, делал. Лес он и есть лес, там не церемонится». Михалыч представил себе детей в лесу. «Что ты мне никогда раньше не рассказывала?» — сказал медленно. «Ты городским рос, к чему тебе?» «Я Василию рассказывала на ночь. А он один раз постель обоссал, отец тут же, вот, все твои сказки». Заиграл мобильный, музыка была из фильма «Усатый нянь», значит, Катюха. «Ты когда назад?» Дочь никогда не здоровалась, слышимость была хорошей. «Еще не доехали», — ответил Михалыч. «Что случилось?» Обычно Катюха просто так не звонила. «Ничего, из дому ушла». «В смысле? Вообще?» Михалыч почувствовал, что руль стал скользить в руках. Подъехав к обочине, машина встала. «Ты сейчас где?» «У Юльки». Михалыч вспомнил маленькую бесцветную подругу Катюхи. «А дальше?» «Буду снимать квартиру». Михалыч молчал, обдумывая ситуацию. Катюхе нужны деньги, ждет, что он будет оплачивать квартиру. «С матерью у вас опять, что ли?» «Она мне не мать». Это он уже слышал во время их разборок, только до ухода раньше не доходило. «И вообще не уверена, что она меня от тебя родила». Михалыч почувствовал, как весь от живота до подбородка покрылся потом. «Ты это с чего?» В затылке заболело, он стал тереть там ладонью. «Да так, застукала я один раз ее». Михалыч пошевелил ртом, но ничего не сказал. «Ну, на дне рождения, о том на даче». «Вы все напились тогда, кроме тебя. Ты на озеро еще ушел». «А я подглядела, ну, случайно просто, как это, там с Леником этим в засос, представляешь? И он еще и руками лез». Михалыч не сразу и не четко, но вспомнил. Эту дачу, потом озеро, потом... «Какой Леник, ты что?» Вторая волна пота прошибла его. «Мамин брат, твой дядя?» «И никакой он ей не брат и не дядя. Я сама слышала от баб Лиды». «Мать Лены». «Когда она от нее слышала?» «Умерла, когда Катюхе 8 было». «Они ругались. Баб Лида и это». «Я в соседней комнате случайно слушала». Баб Лида сказала: «Этот твой, как тебе не стыдно, за брата родного выдаешь. У тебя муж золотой, а ты чем занимаешься?» А это заплакала сразу. Михалыч молчал. С бешеной скоростью прокручивались 15 лет, начиная с Бултыхов. Там уже был этот Леник. Значит, уже там это было. Потом он то появлялся, то на год на два исчезал, уезжал в Москву, снимался в какой-то рекламе, появлялся побитый, постаревший, ему нужно было помочь деньгами. Нет, Михалыч не возражал, помочь так помочь. Только один раз, когда пришел накуренный и стал говорить свои интеллигентские гадости, Михалыч взял за грудки и отнес в подъезд. Тот полетел вниз, потом поджал ноги и сел, глядя снизу на Михалыча. Михалыч закрыл дверь и поглядел на Лену. Лена одобрила. После этих полетов Леник исчез. Потом снова появился. Помириться и попросить денег. Но к ним уже не заходил. А год назад совсем исчез. Лена все пыталась найти его. «Мне кажется, вам с ней вообще надо развестись», — сказала, помолчав, Катюха. Михалыч не ответил. «Я бы осталась с тобой. С тобой, по крайней мере, можно найти язык. Ты ведь не собираешься больше жениться?» Связь оборвалась. Михалыч уперся подбородком в руль. За стеклом начало темнеть. Михалыч нащупал ватной ладонью бумажник, раскрыл, поглядел на Катюхину фотку. Нет, его копия. Он даже помнил, как они ее с Леной сотворили. В лодке посреди озера. Лена стонала так, что на все озеро разносилась. Его потом еще все взглядами поздравляли. В свете фар пробегали редкие снежинки. Усатый нянь заиграл снова. Михалыч прижал трубку к уху. «Ну что, решил?» Михалыч пошевелил ртом, но слова не выходили. Промычал что-то. «Да, еще такое дело тут. Мы, походу, еще аквариум твой разбили. Она разбила. Первая в меня платье швырнула. Алло!» Связи не было. Михалыч повертел мобильник и сунул в карман. Снова лег на руль. «Ну что ты там?» — спросила мать. «Поехали!» Михалыч резко повернулся к ней. Увидев его лицо, мать почему-то вся сжалась и прикрылась ладонью. Михалыч узнал это движение. Так мать делала, когда отец пару раз при нем замахивался на нее, а один раз заехал ей по щеке, и она свалилась, беспомощно загребая своими толстыми ногами. «Убей!» — он видел ее глаза. «Ну, убей!» Так она уже говорила ему. 2 недели назад, когда были получены ответы со всех анализов. «Лучше уж убей!» Он сидел на диване и не понимал, как это могло случиться с его матерью. Он верил в то, что уже месяц перетирали по всем телеканалам, слушал в новостях, глядел в этих ток-шоу, ждали, что скажет президент, но тот не спешил сообщать народу свое мнение. Потом все-таки позвал журналистов, чтобы один курчавый задал ему этот каверзный вопрос, и президент спокойно на него ответил. Сказал о сложной демографии, потом о гуманизме, о котором мы должны помнить. В конце президент пошутил, что рад, что сам такое не выпил. «Хорошо», — сказал, — «доступно. Михалычу понравилось». Нравилось, пока все это было далеко, где-то там, в телевизоре. Было даже приятно, что о его родном Коммунарске заговорила вся Россия, весь мир.